Мы долго шли по лесу вдоль железнодорожного полотна. Наконец лес расступился, и мы выбрались на шоссе. До города решили добираться автостопом. Мы стояли на обочине, испуганные и оттого молчаливые, и ждали попутного транспорта. Движение здесь оживленным назвать никак нельзя. Минут за пять проехали только три машины, да и то в противоположном направлении. Места дачные, а дачникам возвращаться в город еще рано. Тут на дороге возник Мерседес. Я намеревалась его проигнорировать. По моим представлениям, хозяева роскошных тачек в дополнительном заработке не нуждаются, а заводить знакомство желания не было. Мерседес притормозил, а потом плавно остановился возле нас, без всякого нашего к тому стремления. Дверца со стороны пассажира распахнулась, а мы с Машкой переглянулись, после чего решили сесть. Мужчина был один, что, собственно, и подвигло нас на подобное действие. На вид ему было лет 35, и он, как и мы, не тяготел к знакомствам. По крайней мере, никаких попыток познакомиться не предпринимал. Спросил, куда мы едем, и, услышав ответ, удовлетворенно кивнул. А я успокоилась, решив, что мужчина просто хороший человек и не прочь сделать доброе дело, скрасив дорогу беседой. Если бы я тогда знала, какую гнусную шутку выкинет судьба и в чьей машине мы тогда оказались. Но знать этого я, разумеется, не могла. Смотрела в окно и время от времени пожимала Машкину руку. Машка продолжала нервно вздрагивать. Наверное, мужчина заметил наше волнение. Поглядывал в зеркало, а потом все-таки спросил. «С дачи возвращаетесь?» «От друзей», — туманно ответила я. «Из Демихова?» Я не знала ни одной деревни в округе и согласно кивнула. «И у кого вы там были в гостях?» В вопросе не было подвоха, мужчина просто проявил любопытство. «Мы, собственно, не из самого Демихова». Тут мужчина взглянул в зеркало и поспешил прижаться к обочине, давая дорогу двум пожарным машинам. «Где-то пожар», — сказал задумчиво. «Дым был виден над лесом. Кажется, в Сосновке горело». Не успела я порадоваться, что он потерял интерес к тому, где мы гостили, как Машка вдруг выпалила. «Это одинокий дом сгорел в лесу, что напротив села». Я до боли сжала ее пальцы, она испуганно замолчала, а мужчина повернулся, сказал неопределенно: «Да?» И тоже замолчал. С какой такой радости Машка вдруг заговорила, она и сама объяснить не могла. Я думаю, это и было то, что принято называть судьбой, стечение обстоятельств. Вроде бы малозначащие совпадения, которые приводят человека к краху всей его жизни. Мы могли уйти от одинокого дома на берегу чуть раньше и не стали бы свидетелями убийства. Мы могли чуть позже выйти на дорогу и не встретить мужчину с проницательными глазами, смуглым красивым лицом и неторопливой манерой произносить слова. Уже потом, увидев портрет в газете, я поняла, на кого угораздило нас тогда нарваться. И как Ник, в результате все тех же незначительных совпадений, смог легко найти нас, собирая по зернышку сведения, как птаха Божья. Словечко здесь, словечко там. И вот разрозненные факты уже складываются в картинку, на которой как будто стрелка с надписью «Они там. Высадите нас возле главпочтамта», — попросила я, когда мы въехали в город. «Где вы живете?» — поинтересовался он. «На Сурикова», — ответила Машка, сказав зачем-то правду. И вновь судьба. «Нам по дороге». Он подвез нас к самому дому. Денег, разумеется, не взял. Мы поблагодарили и вошли в подъезд. Надо признать, возникло у меня в тот самый момент скверное, соднящее чувство. Но я списала его на недавние события. А какому же еще чувству быть, когда, можно сказать, на твоих глазах убили человека? В ту ночь мы не спали. Лежали в темноте, прижавшись друг к другу, боясь нарушить молчание. Во вторник, после работы по дороге домой, я купила газету. О пожаре небольшая заметка на третьей странице в разделе «Происшествия». Сгорел дом. Обнаружен труп со следами насильственной смерти. Установить личность убитого, а также владельцев дома, пока не удалось. Ведется следствие. Выходит, «А нас они не знают?» — вслух подумала Машка. «Может, и знают. Хотя, если повезло». Прошло несколько дней. Нас никто не искал, и я понемногу успокоилась. Мысли мои вернулись к Пашке, то есть я о нем думать не переставала. Но теперь во мне зрела убежденность, что его надо найти как можно скорее. И не только потому, что я очень хотела его видеть. Если он как-то связан с убитым, то дела его и впрямь скверные. И мы с Машкой вновь отправились на поиски. Приставали с расспросами к знакомым. Просили передать при случае Пашке, что мы вернулись. Люди кивали, чтобы от нас отделаться. И я не особо верила, что все это поможет мне его найти. Но другого способа не знала. В один из вечеров мы забрели в бар неподалеку от центра. Хозяин, мужчина лет 50, предпочитал сам стоять за стойкой. Когда-то Пашка любил бывать здесь. Завидев нас, Виктор Петрович, которого давние знакомые звали просто Петровичем, улыбнулся нам и дежурно спросил. «Как успехи?» «Не очень. Люди говорят, что Пашка в городе, но я в это не верю. Если бы было так, он бы нашел возможность со мной встретиться». Петрович пожал плечами. «Если он вдруг позвонит», — добавила я, глядя ему в глаза, — «передайте, что я была в доме». «В доме?» — он нахмурился, а я кивнула. «Да, в доме. Он поймет». Понять Пашка мог лишь в том случае, если был связан с убитым. Если не это обстоятельство, то хотя бы любопытство должно было его заставить позвонить мне. Машка поглядывала на меня с сожалением, торопливо отводя взгляд. Лишь только я поворачивалась к ней. Наверное, ей все чаще приходила в голову мысль, которая и меня не раз посещала. Пашка не хочет, чтобы его нашли. То есть вовсе не стремится к встрече со мной. То, что он упорно молчал все эти годы, тому подтверждение. Предположим, он не мог приехать или сообщить свой адрес из-за своих неприятностей. Но пару писем отправить был вполне способен. Не знаю, чего больше было в этих поисках, любви или ослиного упрямства, но каждый вечер все повторялось. В пятницу Машка вдруг сказала, когда мы шли из одного бара в другой. Он что-то выбросил. «Кто?» — не поняла я. «Дядька, которого убили. Он что-то выбросил в кусты, помнишь? Он не хотел, чтобы эти типы нашли эту вещь. И я все думала, думала и решила. Ее они и искали. Оттого и сожгли дом. Он им ее не отдал, а они были уверены, что вещь где-то здесь. При нем, то есть. Вот и сожгли. Он мог ее закопать, к примеру». «Ага, мог. Только ведь мы с тобой знаем, он ее не закапывал. Она валяется где-то в кустах. Ее могли найти пожарные или следователи, что более вероятно. Труп со следами насильственной смерти. Значит, они просто обязаны были все вокруг как следует осмотреть. Возможно, и нашли. Но сдается мне, она до сих пор там лежит. Что, по-твоему, это может быть?» «Понятия не имею. Давай махнем туда и поищем. Не стоит нам там появляться. Мы можем сойти на соседней станции и к дому идти пешком. У нас есть карта. Ну так что?» Разумеется, мы поехали. Потом шли вдоль железной дороги до переезда, оттуда к дому, точнее, к тому, что от него осталось. Осталось немного. Почерневший кирпич фундамента и груда мусора, пожухлая трава вокруг и обгорелые с желтой листвой ветки ближайших деревьев завершали безрадостную картину. Мы сразу же направились к кустам. Что, собственно, мы ожидали найти, мы и сами не представляли. И потратили много времени, ползая по земле. Обшарили, кажется, все. И ничего не нашли. «Значит, ментам повезло», — вздохнула Машка. Я потерла исцарапанное предплечье, подняла голову и... увидела кассету. Обыкновенную кассету для видеокамеры, которая застряла между веткой кустарника примерно в метре от земли. Я взяла кассету и протянула Машке. «Как думаешь, это то, что мы ищем?» «Похоже, что так», — улыбнулась она. Ее радость была мне не очень-то понятна, но я тоже улыбнулась. «Не думаю, что кассеты произрастают на деревьях. Так что повезло все-таки нам, а не ментам». Везение тоже представлялось мне сомнительным. Машка на всякий случай еще раз все кругом тщательно осмотрела, и мы сошлись во мнении, что ничего здесь больше не найдем. Той же дорогой мы шли к электричке, кассета лежала у меня в сумке, а Машка гадала, что на ней может быть. «Что-нибудь скверное», — хмурилась я. «Из-за нее человека убили». «Так хочется посмотреть. А тебе?» — забегая вперед, спросила Машка. Я пожала плечами. «Иногда лишние знания вредят». «Это ты про ненужных свидетелей?» — загрустила она. «Ага», — кивнула я. «Знать бы, что с этой кассетой теперь делать. Для начала посмотреть, что там». Но посмотреть было не так просто. Видеокамеры у нас в наличии не имелось, равно как и видеомагнитофона. Забегая вперед, скажу. Запись мы так и не увидели. Только через несколько лет я узнала, что было на пленке. В тот вечер мы вернулись поздно. Подойдя к квартире, услышали, что в прихожей надрывается телефон. Звонили нам редко, и такая настойчивость удивила. Я поспешно открыла дверь, сняла трубку и едва не свалилась в обморок. Звонил Пашка. «Привет», — сказал он. Голос его звучал как-то странно. Точно он запыхался после быстрого бега. «Ты?» — только и спросила я. «Разумеется, я. Что это значит?» Понижая голос, задал он вопрос. «Ты сказала, что была в доме?» «Да, была». «В каком доме? И почему я должен об этом знать?» Его слова здорово меня разозлили. На самом деле меня, конечно, разозлило другое. Пашка и не собирался звонить, пока не узнал о доме. И сейчас позвонил вовсе не потому, что испытывал ко мне какие-либо чувства. Его интересовало, что там произошло. И я довольно раздраженно сказала в трубку. «Если ты звонишь, значит, прекрасно знаешь, о каком доме идет речь». Некоторое время он молчал. Я тоже молчала. Машка рядом стискивала в волнении руки, усиленной мимикой, пытаясь что-то донести до моего сознания, но совершенно напрасно. Я вслушивалась в Пашкино дыхание и в биение своего сердца. «Что ты видела?» — наконец спросил он. «Я видела, как его убили». «О, черт!» — зло выругался Пашка и горячо зашептал. «Никому об этом ни слова. Слышишь? Никому. И Петровичу зря сказала. Он может сообразить». «Забудь о том, что видела. Эти типы — настоящие убийцы. Они психи, понимаешь?» «Понимаю. Я даже смогла убедиться в этом». Секунду я колебалась, стоит говорить или нет, и все-таки сказала. «Кассета у меня». Пашка вновь замолчал, но теперь пауза длилась недолго. «Как она оказалась у тебя?» «Тот дядька успел выбросить ее в окно, а я нашла». «Тебя не заметили?» «Нет». «Все равно будь очень осторожна». Он помедлил и добавил. «Пожалуйста». «Что на этой кассете?» «Бомба». «Встретимся завтра. Принесешь кассету с собой. Если заметишь что-нибудь подозрительное, сразу же уходи. Ты поняла?» «Конечно». «Конечно», — передразнил он. «В прошлый раз ты тоже сказала «конечно». И что из этого вышло?» «Кассету держи в кармане. В случае чего сразу от нее избавься. Встретимся в 2 часа на площади Победы, возле фонтана. Ты с Машкой?» — помедлив спросил он. «Конечно». «Передай ей привет». «Что значит бомба?» — хмурилась Машка, вертя кассету в руках. «Это значит, что если она попадет не в те руки, будет большой скандал. А Пашкины руки те? Откуда я знаю? Завтра идем или нет?» Машка была изумлена вопросом. «Конечно. Ты же хотела его увидеть». «Разумеется, я хотела. Но теперь очень сомневалась, что исполнение желания принесет мне радость. Скорее, наоборот. Но на следующий день, в 13:45, мы с Машкой были на площади. В этом смысле прошлый опыт ничему ее не научил. Она категорически заявила, что пойдет со мной. На счастье, народу на площади было очень много. В основном, конечно, туристы. Жара стояла страшная, и народ старался держаться поближе к фонтану. Мы пристроились на зеленой травке, держа в поле зрения все 4 дорожки, что сходились у фонтана, и пытались не пялиться на часы каждые 10 секунд. Ровно в 2 я поднялась и направилась к фонтану. «Вроде все спокойно», — шепнула мне Машка, чуть поотстав. Я шла не торопясь, стараясь высмотреть в толпе Пашку. Я бы его ни за что не узнала, если бы не голос. Высокий светловолосый парень в бейсболке задел меня плечом и шепнул: «Давай кассету». Я машинально сунула руку в карман джинсов, он перехватил мою руку, и на мгновение наши пальцы сплелись. А потом заорала Машка: «Сматываемся!» «В разные стороны!» — скомандовал Пашка, и мы разлетелись по площади горошинами. Точно помню, за мной бежали двое. Никогда, ни до, ни после, с такой скоростью я не бегала. Я бежала, не разбирая дороги, то и дело натыкаясь на кого-то в толпе. Выскочила на проезжую часть, чудом не попав под машину, пересекла дорогу, повторяя как заклинание: «Уйду, уйду!» Впереди начиналась старая часть города с двухэтажными домиками, утонувшими в зелени. Я вбежала в чей-то двор, увидела калитку и оказалась в саду. Легко перемахнула через забор, добротный и низкий, и побежала к реке. За спиной ни топота ног, ни криков. Тишина. Я еще бежала некоторое время, не веря в свое везение. А потом устроилась на скамье возле реки. Смотрела на ровную гладь воды, на лодки, что спускались вниз по течению. И вдруг заревела. Потом подумала о Машке, и мне стало стыдно. А если Машка не смогла уйти? С ужасом думала я, возвращаясь домой. Машка бросилась ко мне, лишь только я повернула ключ в замке. Мы обнялись и некоторое время стояли, замерев. «Пашка ушел», — сказала она, отступив на шаг. «Его кто-то в тачке ждал». «Вряд ли они не подумали о машине», — решила я, но промолчала. Несколько дней я ждала звонка от Пашки, изнывая от беспокойства. Потом убедила себя. Его молчание вовсе не значит, что он оказался в руках этих типов. Пашка замешан в каких-то темных делах, и ему сейчас попросту не до меня. Скорее всего, и раньше я не занимала в его жизни особенно большого места. Так, юношеская любовь, которая проходит довольно быстро. Пашка изменился. И дело не только в светлых волосах. Я внезапно поняла, точно сподобившись откровения, что передо мной был совершенно другой человек. А может, это я другая? Такие мысли занимали меня недолго, всего несколько дней, потому что в моей жизни вновь возник Никита Полозов. Теперь уже основательно и надолго. Его появление было подобно появлению богов в греческой трагедии. Внезапное и все же ожидаемое. Все это время меня мучило смутное беспокойство, и вот, наконец, оно обрело вполне реальные черты. Закончив работу, мы шли к остановке трамвая и в переулке увидели джип, а рядом с ним Ника. Он стоял, привалясь к капоту, и улыбался радостно и зазывно, точно Санта-Клаус в канун Рождества. «Привет», — сказал ласково. Мы с Машкой еще не успели испугаться по-настоящему, а откуда-то из-за спины появились его дружки, завернули нам руки за спины и запихнули в машину. Какое-то время мы пытались изображать дурочек, но я уже тогда в первые минуты поняла: этот тип знает, что мы были в доме. Не представляла, откуда и как, но он знает. Разумеется, Ник вытряхнул из нас все. На такие дела он мастер. А потом был кошмар, растянувшийся на сутки. Были семеро пьяных придурков, которые чувствовали себя абсолютно безнаказанными. Точно им заранее отпустили все грехи. Я помню, как орала в душном подвале. Не от боли даже, а чтобы не слышать Машкиных криков. Истерзанные, еле живые. Мы не очень-то верили, что выберемся оттуда. Но Ник предпочел оставить нас в живых, рассчитывая на то, что Пашка, возможно, свяжется с нами. Еще трое суток мы просидели в заперти. Иногда парни появлялись. Тогда я стискивала зубы и закрывала глаза. От собственного воя закладывала уши. Но скоро они выдохлись, и фантазии их заметно поблекли, а колотили скорее по привычке. Поздно вечером явился Ник и сказал, что нас отвезут домой. Я ни на секунду в это не поверила. Я ехала умирать. потому что у Машки была сломана нога, и удрать мы при всем везении не смогли бы. Но джип остановился возле подъезда, нас вышвырнули из машины, и парни уехали. Поначалу ничего, кроме изумления, я не почувствовала. А потом мы зализывали раны и нервно вздрагивали при каждом звуке. Мы боялись выходить на улицу и боялись оставаться дома. Мы не могли спать по ночам и, прижавшись друг к другу, с тоской ждали рассвета, а днем просыпались от собственных криков, в который раз переживая все заново. На наркоту нас подсадил все тот же Ник. Он навещал нас время от времени и предложил лекарство от бессонницы. В то время мы, должно быть, мало напоминали людей. Запуганные, без мыслей в голове из-за бессонницы, шатавшиеся от голода. Есть мы тоже не могли, да и нечего было. Так что особо долго уговаривать не пришлось. И Ник стал нашим ненавистным спасителем. Мы готовы были на что угодно, лишь бы удрать хоть ненадолго из этой реальности. Боль отступила, даже ненависть куда-то испарилась. Осталось одно желание — избавиться от воспоминаний любой ценой. Почему Ник продолжал за нами приглядывать, более или менее понятно. Наверное, все еще надеялся, что Пашка даст о себе знать. Но он не из тех, кто способен кого-то облагодетельствовать. Так что очень скоро от нас потребовали отработать потраченные деньги. Впрочем, работа по большей части была несложной, хотя довольно грязной. Так мы и жили, если это можно назвать жизнью, пока однажды у Машки была ломка, а Ник не спешил ее осчастливить. Дразнил, как собачонку, заставляя то тявкать, то служить. Даже с мозгами, разжиженными наркотой, я почувствовала невыносимую боль. И тогда решила: я соскочу. И утром повторила это, глядя в зеркало. Я попробую. А если не смогу, убью Машку, а потом себя. Программа «Максимум». Как я буду убивать Машку, даже представлять не хотелось. Значит, надо соскочить. Если мне удастся, я ее вытащу. К моему величайшему удивлению, Ник отнесся к данному намерению скорее с любопытством, чем с сомнением или насмешкой. Иногда я ловила на себе его взгляд. Он точно приценивался ко мне. В общем, как ни странно это звучит, в нем я обрела поддержку. Потом, уже через несколько лет, Ник в припадке откровенности рассказал, что когда-то тоже был наркоманом и смог завязать. И тогда ему было интересно, что выйдет из моей затеи. «У меня есть домик на примете, в глухой деревушке. Заколочу ставни и дверь, чтобы ты выбраться не могла. Наберешь жратвы, воды побольше. Если месяц выдержишь, значит, есть шанс. Ну так что, рискнешь?» И я рискнула. Уходя, Ник бросил мне мобильный на колени. «Будет тошно, звони, и я примчусь на крыльях любви». О том месяце у меня остались довольно смутные воспоминания. Редкие отчетливые картины и снова провалы. Наверное, я все-таки звонила. Почти уверена, что звонила. Но Ник не приехал. Он появился ровно через месяц. Взломал дверь, и я вернулась в этот мир, похудевшей на 12 килограммов, с руками, искусанными в кровь, с запавшими глазами и меня саму удивлявшей жаждой жизни. Еще через 2 месяца я смогла прийти в норму. А потом Ник принялся натаскивать меня. Кого именно он из меня готовил, сообразить было нетрудно. Но в тот момент мне было на это наплевать. Меня занимало только одно — вытащить Машку. Ник вновь проявил удивительную покладистость. Машку отправили в хорошую клинику, но, вернувшись оттуда, продержалась она недолго. Мне было горько сознавать это, но Ник ее сломал. В том чертовом подвале она потеряла все, даже инстинкт самосохранения. Страх, что жил в ней с тех пор, был сильнее. Она смертельно боялась Ника. Хуже того, она боялась этой жизни. Жизни, где был он и ему подобные. И продолжала свой бег от них, теперь уже в одиночку. Какое-то время я еще надеялась, пока не поняла, что по всем статьям проиграла. Ник мог добиться от меня чего угодно, шантажируя Машкой. И я вынуждена была терпеть его, терпеть уже на трезвую голову, со всей ясностью сознавая, что я в тупике, выхода нет. Но даже эти мысли с некоторых пор почти не приносили боли. С болью свыкаешься, остается только горечь.